Дорогие братья и сестры, сегодня в нашем семейном собрании таком, я желаю, чтобы мы с вами порассуждали, а потом мы вместе помолились о двух важных темах, как мне кажется, не совсем глубокое и правильное понимание сегодня в христианских наших церквах. Это о вопросе деторождения и о вопросе воспитания детей. Вот на эти два вопроса мы сегодня обратим внимание и порассуждаем вместе. А потом я желаю пригласить к молитве, чтобы нам вместе помолиться Богу, чтобы попросить у Бога помощи и благословения. Для того, чтобы у каждого из нас было это правильное, глубокое понимание, чтобы каждый из нас понимал, какая ответственность возлагается на каждого из нас, как за рождение, так и за воспитание детей. Почему я так говорю? Может быть, от какой-то наблюдательности, от общения с семьями. Особенно тогда, когда в семьях приходится находиться, видеть проблемы, переживания, особенно молодых семей. И вот наблюдая эти переживания в семьях, так вот в сердце и родились эти размышления, этот поиск такого основания, твердого, на котором необходимо нам всем стать и без колебания находиться на этом основании. Говоря о рождении детей. Я хочу обратить сейчас внимание всех вас на место из Священного Писания, которое записано в книге пророка Осии. Книга пророка Осии, 9 глава, 11 стих. В этой главе, я немножечко хочу сказать об этой главе, в этой главе речь идет не о деторождении, нет. В этой главе Бог выносит свой приговор над Ефремом, над одним из колен израильским. И в этом приговоре он обращает внимание на такое особое наказание. У ефремлян, как птица улетит, слава чадородия, ни рождения, ни беременности, ни зачатия не будет. Это одно из мест, на которое я желаю обратить внимание. Как Бог смотрит на вопрос зачатия, беременности и рождения. Бог вносит как бы в свой приговор для этого колена и говорит, у ефремлян как птица улетит слава чадородия. Рождение детей – это определенная слава Богу. И это определенная слава, с которой соприкасается человек. Братья и сестры, это настолько глубокая тема в размышлении, это такое таинство, в которое мы только так вот немного проникаем через Священное Писание, читаем, размышляем. Но чем больше об этой теме размышлять, тем больше понимаешь, насколько этот процесс рождения личности свят, сокровенен и таинственен. Рождение ребенка. Еще одно место я сейчас прочту. Это книга «Псалтирь». Мы прочтем 8-й псалом. «Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес. Я желаю обратить внимание на изложение мыслей, прославляющих Бога. Псалмопевец пишет псалом, прославляющий Бога. И когда он эти мысли выражает здесь, он говорит о величественном имени и о славе, которая простирается превыше небес, и сразу помещен стих, о котором даже можно и подумать. Так вот, если поверхностно читать, зачем этот стих здесь? «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу, ради врагов твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя». Дальше псалмопевец говорит, что он взирает на небеса, видит там, ну, дело его перстов, луну, звезды. Когда рассматривает человека, то говорит, что ты немного унизил его пред ангелами. Такое положение человек находится, в таком положении. Но я желаю обратить внимание на вот это выражение. «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих, чтобы сделать безмолвным врага и мстителя». Братья и сестры, вот этот стих, он дает право нам размышлять, что рождение всякой личности на этой земле – это определенная Богу хвала. И прежде чем ребенок или человек осмысленно начинает славить Бога, то первый раз он славит Бога при рождении своем. Из уст младенцев и грудных детей – крик, возвещающий о живом ребенке, братья и сестры, нами недооцененный крик, как определенной хвалы Богу. Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу. Рождение личности, я хочу, чтобы мы сейчас об этом рассуждая, восприняли настолько это таинственный, подчиненный только Богу процесс, чтобы каждый из нас с глубоким благоговением относился к этому вопросу. И тогда, когда мы еще не носим там ребенка, и тогда, когда мы начали его носить, тогда, когда мы его рождаем, тогда, когда он возрастает, смотреть на то, что послал нам Бог, как на Божие дитя. Я желаю подтверждение этих мыслей напомнить. Один стих, хотя можно до десятка таких мест прочитать Священное Писание. Я хочу напомнить вам выражение первой матери, родившей первого ребенка. Вы помните, какие слова она сказала? Ну-ка громче скажите, сестра. Да-да, я слышала, вы правильно сказали. Ну-ка громче скажите. Правильно. Адам познал Еву, жену свою. Она зачала и родила Каина и сказала: «Приобрела я человека от Господа». Неверующие люди, читая этот стих, смеются, или, ну, во всяком случае, смеялись. Адам познал и родила, а приобрела от Господа. Какое, что тут пишут от этой Библии? Закрывали Библию. И говорят, да, это для выживших с ума людей. Ну как это? Была с мужем, а от Бога ребенок. Братья и сестры, это весьма серьезное выражение. Весьма. Адам познал жену, и она родила. И сказала: «Приобрела я человека от Господа». Таких стихов можно много в Священном Писании найти, когда жены патриаршеской эпохи так восторженно говорили о рождении детей. Когда-то патриарх, укоряя жену свою, говорит: «Разве я Бог, чтобы дать тебе детей?» Ну, разве я Бог? Не Бог. Я не могу дать. Братья и сестры, рождение детей. Об этом процессе в очень возвышенном и святом мы сейчас прочтем псалмопевец Давид. Пишет в 138-м псалме, псалом 138, читаю 14 стиха: «Славлю тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои, и в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления твои, Боже, и как велико число их». Я желаю, чтобы мы сейчас, порассуждав над этими стихами, утвердились в тех рассуждениях, которые мы с вами ведем. Давид, восторгаясь, пишет: «Славлю тебя, потому что я дивно устроен». И душа моя вполне сознает это. То есть, смотря на организм человека, который устроил Бог, весьма мудро, он этим восторгается. Но это не тема нашего рассуждения. Тема нашего рассуждения следующая. Он продолжает здесь свои мысли. «Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем во глубине утробы». На этот стих различные существуют теологические мнения. Одно из мнений, которое понравилось мне в изложении своем, и которое можно обосновать Священным Писанием, мне понравилось. Мнение вот какое. «Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне». Стоит запятая, а потом образуем во глубине утробы. «Созидаем был в тайне». Некоторое теологическое мышление предлагает следующее объяснение, что вот это «созидаем был в тайне» Давид представляет здесь мужское семя. А «образуем во глубине утробы» – это вот уже зародыш, который развивается во глубине утробы. Размышляя над этим мыслью, я подумал тогда, как легко это можно объяснить от ту мысль, когда в Священном Писании сказано о Левии, что он уже во чреслах отца своего Авраама уже принес десятину. Где-то там когда-то был, как мы прочитали здесь, созидаем был в тайне. Бог рассматривал Левия еще от прародителя своего. Я созидаем был в тайне. А потом сказано, образуем во глубине утробы. А потом сказано, зародыш мой видели очи твои. Женщины еще и не знают, положение она или нет. А божественные очи уже видят. А божественные персты уже вносят в книгу жизни все дни назначенные. Все. Уже личность зафиксирована, уже ей определены дни. Люди сегодня совершают страшные грехи, где-то убийства, аборты. А Бог уже этим личностям не определил свои дни. А матери жестоковыйных сердец уничтожают детей своих. Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Братья и сестры, и после этих выражений Давид говорит, как возвышены для меня помышления твои, как возвышены. Братья и сестры, мне очень хочется в последнее время, я у себя в церкви или на семейных наших общениях об этом чаще вот побуждение на сердце об этом напоминать, об этом говорить, чтобы мы на тех чад, которые в наших руках носим, или воспитываем, или наказываем, или поощряем, или еще что-то делаем, чтобы в них видели таинство Божье, вечную личность, зарожденную Богом, которую мы всего-навсего дали одну клеточку. Папа с мамой дали по клеточке, а Бог все это вырастил. И порой от невежества нашего у нас бывает такое мнение, что это ребенок мой. И я вот что хочу, то могу делать. Хочу, наказываю, хочу, не наказываю, хочу, воспитываю, хочу, не воспитываю. От невежества так порой мы считаем и мыслим, братья и сестры. А нельзя же так мыслить. Это от Бога, чадо, которое лежит у нас в постели. Может быть, ему месяц, а может, ему 21 год. Это Бог нам дал это чадо. И Бог возложил на нас ответственность воспитывать это чадо. А у Бога для этого чада все назначено. И дни, и месяцы, и годы. Все определил Бог. Вы знаете, вопрос беременности, рождения, это вопрос один из самых трудных вопросов. Я обратил внимание, что первый раз о болезнях и скорбях в Священном Писании сказано тогда, когда говорится о деторождении. Трудный этот вопрос. Болезненный этот вопрос. Вопрос, наполненный большими скорбями. Это вопрос очень нелегкий. Братья и сестры, но он становится еще труднее тогда, когда нет глубокого, осознанного, обоснованного Священным Писанием понимания, кто такие дети, которых Бог дает нам. Или это просто плод интимных отношений, или это божественное провидение, где-то там запланировало эту личность, и в определенные часы, минуты усмотрело зачатие, развитие, рождение, жизнь, смерть и уход в вечность. Братья и сестры, тогда, когда в каждом сердце молодой семьи или семьи средних лет вот это понимание будет, нам легче будет приносить эти скорби. Бог не обещал от скорби избавить нас. Бог предупредил, что путь у нас будет узкий и тернистый, с ограничениями, со скорбями. Бог это все предупредил, братья и сестры. Но тогда, когда мы понимаем эти возвышенные помышления Божьи, мы тогда легче будем это переносить. Я расскажу один пример. Вот в нашей церкви уверовала одна семья. Уже они были так довольно-таки в возрасте. Ну, дочери уже было 16 лет, они уверовали. У них детей больше не было. Вот. И когда они уверовали, у них стали рождаться дети. Один, второй, третий. У жены стал проявляться сильный токсикоз. И такой сильной формы, ну вот у нас в церкви много молодых семей, церковь у нас, значит, 300 членов. Вот. Каждый год мы принимаем от 20 и более детей в церкви. Вот. И вот на фоне всех остальных мамаш, я думаю, Господь, почему ты допустил такие тяжелые вот эти времена для вот этой матери? Ну такой-то токсикоз, что, ну вот я сейчас вам приду пример. Когда приходит у нее этот период, она сперва что-то не кушает, потом она ничего не кушает, потом она ничего не пьет, потом она перестает ходить, ложится, а потом она перестает разговаривать. А потом реанимация, а потом всевозможные там. Проходит этот срок, восстанавливаются ее силы, она благополучно рождает детей. В тяжелейших формах. И я посещаю эту семью, ну, со страхом смотрю в положение. Думаю, сейчас опять будет повторяться то же самое. И с каждым ребенком это повторяется. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. И с каждым. Думаю, где-то будет какой-то предел, когда просто вот скажет, не могу больше. Она говорит, да вы что? Ведь это же от Бога. Да я так пред Богом виновата. Столько лет я без Бога жила, сколько я их уничтожила. Господи, прости. Рождать буду всех, сколько Бог даст, сколько пошлет. И рождают. Ни единого ропота, ни у ней, ни у него. Совершенно были светские люди. Неверующих никого не отрастили. А вот такое. Веровали в Бога. Так пошли. Такое понимание открылось им о рождении детей, что они настолько так бесповоротно, непоколебимо рождают. Братья и сестры, если у каждого из нас вот не будет вот этого, понимаете, фундамента, на котором будет базироваться наша вера, мы тоже будем жить в страхе. Нет беременности, потом нет, а потом раз и задержка, потом беременность. Ай, и мама без настроения, и папу винит, и бывает, и что только не бывает от того, что и не против-то и рождать, но вот, ну, можно же было где-то воздержаться, можно же было где-то не пожить, а вот пожили, вот видишь беременность, вот видишь как. Братья и сестры, от невежества такое мнение. Да, дети рождаются после интимных отношений, но не от интимных отношений. Дети рождаются тогда, когда это усматривает Бог. Тогда, когда Бог это планирует, тогда, когда Бог это определяет. Как возвышены для меня помышления Твои, Божие, и как велико число их. Мне очень хочется, братья и сестры, чтобы и вашей церкви, и вы, чтобы могли принимать деток от Бога, и сколько их будет, и первый от Бога, и десятый от Бога, а 18-й от кого? А чего вы тихо так? Тоже. И 18-й будет от Бога. Я знаю одну семью, 24 ребенка у них. 24. Когда у них было 18, они жили в России, а потом они уехали в Германию. Вот так вот. Братья и сестры, все от Бога. Поэтому пусть Господь благословит принимать детей от Господа. И вот то, что вот здесь Господь говорит, у ефремлян, как птица улетит, слава чадородия, ни беременности, ни зачатия, ни рождения не будет. Рождение детей – это божественная слава Богу. Эти души, рожденные для вечности, это определенная какая-то победа и поражение над врагами Господа, хотя мы не можем это объяснить, у нас материала нет, чтобы исследовать как-то, но Священное Писание говорит об этом, и мы однозначно верим, что каждый рожденный ребенок – это победа Бога, это Его слава. Хотя, братья и сестры, здесь в этой теме есть вопросы, на которые невозможно ответить. Невозможно ответить о личностях, о детях, рожденных от блуда, от грехов всевозможных. Кто-то скажет, а как насчет детей от дочерей Лота, да? Есть вопросы, которые объяснить невозможно. Но есть места в Священном Писании, которые успокаивают наш такой вот ум пытливый. Я прочту место такое, книга пророка Иезекииля, 18 глава. Значит, в этой главе речь идет об отце и сыне, о грешном отце и о праведном сыне, о грешном сыне и о праведном отце. Здесь полемика развивается вокруг темы, кто наказание будет принимать, кто нести будет наказание. Бог отвечает. Но я не на это хочу обратить внимание. Я хочу внимание обратить вот на какой стих. 4 стих 18 главы книги пророка Иезекииля. «Ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына мои. Душа согрешающая, та умрет». То есть речь идет о хорошей душе, можно так сказать, о праведной и о неправедной. Так Бог говорит, все души мои. И праведника моя душа, и нечестивого или грешного – моя душа. Братья и сестры, даже о самом первом человеке рожденном, о котором мы уже упомянули с вами, Ева сказала, приобрела я человека от Господа. А Новый Завет что о нем говорит? Каин, который был от кого? От лукавого. Приобрела человека от Господа, а стал человек от лукавого. Это уже тема другая. Пусть Господь поможет нам, чтобы вот это понятие о славе чадородия, чтобы оно в каждом из нас пребывало. Особенно жалко порой или как-то, ну не то, что жалко, а трогательно. Молодые семьи, вот только поженились, и еще жилья нет, и с работы неустойчиво. И то, и смотришь, один ребеночек, второй ребеночек, третий ребеночек, четвертый ребеночек. И так посмотришь, кажется, вот по-человечески, когда их и жалко, думаешь, еще условий нет, а дети рождаются. А когда подумаешь, что это Божье дело, когда закрываются уста, и только просишь, Господи, помоги, Господи, благослови, Господи, помоги и в материальном, и в духовном, и во всем. Пусть Господь нам в этом поможет. Братья и сестры, и вторую мысль, которую я хочу сейчас выразить в рассуждении нашем, эта мысль записана в Псалтирь, 143-й Псалом. Это молитва Давида. Этот муж древности, это один из особых мужей Божьих, был не просто псалмопевцем, царем, воином. Давид был муж молитвы. Братья и сестры, в Священном Писании отмечено такой факт, закончились молитвы Давида. Все, прекратились. Давид был муж молитвы. Одна из темы, о чем молился Давид, это записано в 143-м псалме, 12 стих. Я прочту его. «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах». Я желаю порассуждать вот над этим стихом. Хочу вначале обратить внимание ваше на вот это, на эти два слова. «Да будут». Братья и сестры, вспомните, где еще встречаются эти слова. В Бытие. В Бытие встречаются. Эти слова участвуют в божественном творчестве, созидании видимого и невидимого. Бог сказал, да будет свет, и стал свет. Сказал, да произведет вода, произвела вода, да будет так. Вот здесь Давид употребляет вот эти слова, выражая имя, что то, что нужно, чтобы совершилось с нашими детьми, это определенное творчество. Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости. Как разросшиеся растения. Я размышлял над этим выражением. Как понять, что значит разросшиеся растения? И вспомнил место, которое записано в книге «Бытие», прошу прощения, в книге «Исход». Когда народ израильский шел из Египта в Палестину, то в пути они встретили 12 источников. Еще помните, что встретили? 70 финиковых деревьев. Как вы помните, братья и сестры, вот это вот место, оно принесло им радость или нет? А? Радость. А в чем была у них там радость? Насытились, отдохнули, хорошо. Я подумал, 70 финиковых деревьев. 70. А сколько их вышло из Египта, помните? Значит, теологические исследования открывают примерно так, при подсчете. Это вы говорите, 600 – это вошедших в исчисление. А с детьми, с теми, которые не вошли в исчисление, с теми, которые уже не могли войти в исчисление, матери, если о всех возрастных группах говорить, которые вышли из Египта, то насчитывается от 2 до 3 миллионов их вышло из Египта. Представьте себе, масса такая людей вышла из Египта, и пошли. Пришли каким-то 70 финиковых деревьев, ели, пили, насытились и отдыхали там. Что ж это за финиковые такие деревья? Сказать, что там что-то особенное? Так вот мне при исследовании пришлось обнаружить вот что. 70 финиковых деревьев, здесь речь идет не о одноствольном каком-то дереве, а непосредственно, вот это выражение здесь приемлемо, разросшиеся растения. Когда-то кто-то у этих источников посадил эти 70 финиковых деревьев, а потом от каждого дерева произошла как бы роща небольшая этих деревьев. Но начало было от одного дерева, и оно вот путем такого размножения стало, как это выражение наше, разросшееся растение. И эти 70 когда-то стали разросшимися такими, которые могли войти эти миллионы и насытиться, и там вот иметь определенный покой. Так вот, Давид, выражаясь языком искусного псалмопевца, говорит, «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости». Братья и сестры, как понять это от переносного смысла к бытовому, к практическому? Разросшиеся растения в их молодости. Причем обращается внимание, что в их молодости происходит вот этот процесс разросшегося растения. Я желаю обратить внимание именно на этот вопрос, о котором и здесь мы сегодня говорим, о воспитании, об обучении, о развитии личности. И все эти процессы, они происходят непосредственно в молодости. Кто-то говорит, что основное воспитание закладывается до 3 лет. Сегодня вот брат Коля выразил такую мысль, что 75% значит, уже к 7-летнему возрасту воспитание уже совершилось в ребенке. В молодости, в детстве происходит вот это наполнение нужной информации как в развитии интеллектуальном, в развитии духовном, вот именно в молодости, в детстве. Братья и сестры, на что я хочу сейчас обратить внимание? Я хочу обратить внимание, что Давид сам был разросшимся растением в своей молодости. И он об этом молился, чтобы и его дети были как разросшиеся растения в их молодости. Давайте практически вот рассмотрим жизнь этого псалмопевца. Давид в своей молодости был профессиональный пастух. Он не просто какой-то был там подпасочек, где-то что-то присматривал. Он пастух был, и какой пастух? Он настигал льва, медведя, отбирал, разрывал. Братья и сестры, вы этому верите? И я этому верю. Как это происходило? Не могу объяснить. Не знаю как. Ну, написано так. Значит, дай аминь. Значит, так оно и было. Давид был таким. Вторую грань его личности. Давид не всегда со стадами вот там бегал и пасти рвал львам. Не всегда. А он взял арфу и во дворе царский. И его не просто была какая-то там игра, бряцание. Нет, у него была такая музыка, от которой успокаивался дух Саула, когда на него не сходил дух нечистый. Давид был профессиональный музыкант. Давид был духовный музыкант. Он знал источники духовной музыки и производил такую музыку. Братья и сестры, это разросшееся растение. Это, я скажу, всесторонняя развитая личность. Третье, на что я хочу обратить внимание. Давид приходит к братьям, а братья и стан Израиля в страхе. Вышел великан, поношение на Израиля, на Бога, все там. Все головы опустили. Давид это услышал. Как это так? Почему это так? Давид говорит, я пойду. А братья, да что ты пойдешь? Да ты вот на кого оставил немногих, значит, стад там отца своего к Саулу, Саул его в доспехе. Давид говорит, не привык, снимает, бросает, берет 5 камней, сумку, прящу и идет. И объявляет, что я сниму голову, а у него и меча нету. Мяча нет, а чем ты будешь снимать? Я сниму. Он во имя там чего? А я во имя Господа Саофа пойду и сниму. Братья и сестры, Давид не просто музыкант, не просто пастух. Давид был зрелой духовной личностью, личностью веры. Он увидел этого великана, а у него там воскипела внутренность. И он заплакал, смотря на этих мужей Иуды, что они стоят, трепете, имя Божье поносится, они стоят, опустили головы, я пойду, и пошел, и поразил, и голову отсек, все сделал. Почему, братья и сестры? Это было разросшееся растение в молодости. Кто-то когда-то учил его пасти скот и догонять, и поражать. Кто-то учил когда-то ему до ре ми фа соль показывал. Кто-то учил его веры и совершенное упование на Бога. И вот эта работа, которая была произведена с Давидом, Давид понимал, что эту работу надо производить с подрастающим поколением. Со всеми нужно так производить. Соломон отразил эту мысль, что он был сыну отца нежно любимый, и он учил, и говорил, и наставлял. Да, может быть, другие или не написали, или, может, они плохо учились у своего отца, а Соломон это описал, что он был, да, сыну отца, нежно любимый, и он учил его. Давид учил сыновей своих. и Давида кто-то учил. И он эту мысль выразил о том, чтобы сыновья были вот такими разросшимися растениями во всех областях, чтобы сыновья наши были специалистами, и чтобы могли хорошо работать, и хорошо проповедовать, и хорошо Бога славить здесь, и смело идти проповедовать где-то там, на улицах, на площадях, в благовестии участвовать. Братья и сестры, это разросшиеся растения. Бывает, смотришь, какая-то личность развита, но односторонняя. Он хорошо играет и хорошо поет, а в практической жизни, в работе ноль. Ноль. За одного такого профессионального музыканта, я где-то проводил пример, ну еще и вам его напомню. Профессиональный музыкант. Два высшего образования у нас. Ну, кроме клавиш и нот, он ничего больше не умел. Ну, пока не уверовал. Потом уже Господь ему помог. И вот смеялись мы как-то, сильно смеялись. Приехал он к теще своей, ну это было, когда они поженились, вот с женой, ну теща, зять, все, и говорит ему, зятек, там у меня двери плохо открываются, ты их немножечко там сделай, чтобы они хорошо открывались, а то цепляется там вот за пол, там паласы, вот это, знаете, ворса там все поднимается, ты сделай это. Вот, мам, да какие проблемы, двери быстро снял, отпилил там все, как положено. Мать приходит, как глянула, за голову схватилась. А чего? Кошки под дверями стали пролазить. Кошка смотрит, Агар туда голову просунула, говорит, так раз и проскочила. Что ты наделал? Я за эти двери столько отдала, там все такое. Что ты наделал? Ну а что, вы же сказали, чтобы оно не цепляло. Ну вот теперь же видите, как хорошо, свободно, никто ничего, там даже тапочки пройдут, теперь все нормально. Братья и сестры, ну знаете, что хочу сказать? Я хочу вам другую еще мысль сказать. Вот это такая, можно так сказать, однобокость. А когда он уверовал, удивительно Бог его благословил. Он понял, что работать он больше директором Дворца культуры не может. Вот это играть, чтобы там все плясали, прыгали. Он понял, что это не его, надо уходить. А точно как в Евангелии сказано, ничего не могу, ничего больше не могу. А что делать? Пошел учиться. И в свои 45 лет выучился и работает сейчас, и специально такую хорошую приобрел. И содержит семью, и живут состоятельно, не бедно, хорошо живут. Бог так делает, братья и сестры. Но плохо учиться, я вам скажу, в 45. Очень плохо. Давайте будем учить наших сыновей, пока они еще малые, осваивать все, всесторонне. И Давид об этом переживал и говорил, да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости. Здесь и практические навыки, и интеллектуальное развитие, здесь и духовный рост, муж веры, все здесь. Давайте рассмотрим теперь вторую часть этого стиха. Дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах. Искусно изваянные столпы. Я когда зашел в ваш дом молитвы, мне очень понравились вот эти колонны. Думаю, как искусно, вот братья продумали, дизайн такой, все так хорошо сделали, ничего лишнего, все строго, в стиле, так выдержано, хорошо. Вот смотришь, и так вот вас радуется, это очень хорошо. Это Божий почерк, братья и сестры. Красота, и попутно хочу сказать, это Божие дело. Бог делал все весьма хорошо. Поэтому, если мы живем, мы должны так устраивать наше жилище, чтобы там было красиво. Не просто так, а бы, как один человек сказал, да, все равно все к огню, все сгорит. И хорошее, и плохое сгорит, да. Но Бог так не мыслил, когда Вселенную создал, от которой мы восторгаемся. Бог так не мыслил. Бог создал все весьма хорошо. Так вот, я когда зашел на ваши колонны, глянул, они мне очень понравились. У нас тоже есть колонны, но они не такие красивые, как у вас. Я приеду, скажу, чтобы наши так немножко их украсили. Так вот, братья и сестры, здесь речь идет о дочерях. Дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах. Дочь и столпы в чертогах. Так подумаешь... Ну что общего? Дочь и столпы в чертогах. Вот, ну, как можно, ну что общего вот этого столпа с дочерью, с моей или с вашей, ну что общего, да? Кажется, ничего же общего. А братья и сестры, а я, язык художественного мышления, он может нам сказать о многом. Женщина, мать, как в Бытие мы читаем, когда Бог подвел Адаму и Еву, он как глянул, говорит, кость от кости, плоть от плоти, мое, все мое. Мысль какая? Вот на женщине, можно так сказать, держится дом. Хотя ответственность за дом на муже, а основная нагрузка на женщине. Вот, братья, взвесьте и посчитайте, сколько времени вы не бываете дома и сколько времени ваша жена дома. Вы приехали, уехали, вы на работе, вы на служении где-то, а жена дома и день, и два, и не только год по рождению, а у некоторых жены постоянно дома. У нас как-то такая практика, что у нас жены ни у кого в церкви не работают. Я не знаю, может быть, я, может, у вас тоже так, нет, но мы как-то с одним братом рассуждали на эту тему, а я говорю, ты знаешь, я не могу даже себе представить, чтобы я пришел домой, и в доме моем не было моей жены. Для меня самые мучительно трудные дни, когда она в роддоме. Вот я хожу по дому, я не знаю, за что браться. Все, мы только лишь бы протянуть. Протянули, мамочка пришла, ну и жизнь уже пошла туда. Вот мысль какая, братья и сестры. И вот теперь свяжем эту мысль, вот этой нагрузки на мать, на жену. Мысль вот какая, в архитектуре древности особое место занимали столпы. Их было много и в храме, и вообще, вот помните, когда Самсон пришел в здание, а там филистимляне собрались, пиршествуют блистательно, а он подошел к этим двум колоннам, я не знаю, как он их, или так, и погибло их там, тысячи погибли. Вот это все здание, оно держалось на этих колоннах, там множество было этих балконов, первое, второе, третье жилье там, и колонны раздвинулись, и это все рухнуло и упало. Так вот, какая здесь мысль. Да будут дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах. Не просто да будут дочери наши крепкими столпами, держащими вот дом на себе. Нет. Почему-то он обращает здесь внимание, да будут дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах. То есть определенное искусство нужно приложить к тому, чтобы получилась дочь, хорошая мать, хорошая жена. Однажды у нас был случай такой, братик один женился. Знаете, радовался, что она ему не отказала. Радовался, там не отказала, дала согласие, получился брак, все, достиг цели. Через короткое время говорит жене своей, поехали к теще с тестем. А зачем? Она так от неожиданности. Ну, поехали, конечно, поехали еще, поехали. Приезжает. К тесте он говорит, знаете что, папа и мама, вы дочь свою недовоспитали, я вам ее на недельку оставлю, и вы с ней проведите работу. А я поехал домой. Он это сделал на полном серьезе. Братья и сестры, я думаю, сохрани Господь меня от такого позора, чтобы мне когда-то мой зять вот такое сказал в лицо. Вы дочь свою недовоспитали. Другой пример приведу, тоже один братик. Женились у нас не так давно, года 2-3, наверное, из такой семьи именитых людей. Взял дочь, ну и вот до брака тоже так радовался, что не отказала, что все. Счастье было. Потом проходит некоторое время, прихожу, беседую с ним, он мне говорит, вы знаете, я не ожидал, что из такой семьи будет такая невоспитанность. Из серьезной семьи, фамилия, которая звучит у нас в стране. Такая невоспитанность. Я подумал, ну как жалко, как плохо, что недовоспитали. Давид переживал, чтобы дочери наши были как искусно изваянные столпы, чтобы не только они были хорошими кухарками, там, прачечными, там, вот, работниками по дому, нет, чтобы они были искусно изваянные столпы. Я хочу привести примеры, ну, хотя бы некоторых жен из Библии, о которых можно сказать, что они были довольно-таки искусно изваянными столпами в своих чертогах, которые держали весь дом на себе. Один из примеров, мы сейчас прочитаем с вами первая книга Царств, 25 глава. Здесь речь идет об одной прекрасной женщине Ветхого Завета, у которой был весьма нехороший муж. Речь идет об Авигее. Был некто в Маное, а имение его накормили, человек очень богатый. У него было 3000 овец, 1000 коз, он был при стрижке овец своих, накормили. Имя человека того Навал, а имя жены его Авигея. Эта женщина была весьма умная и красивая лицом. Обращай внимание, весьма умная и красивое лицо. А сейчас прочтем притчи 11.22. Притчи 11.22. Что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и безрассудная. Приоритеты в ценностях. Значит, первое, весьма умная, а потом красивая. А здесь мы прочитали с вами, то женщина красивая и безрассудная. Братья и сестры, на первом месте должно быть в заботе нашей, родительской, в дочерях и в сыновьях, не внешнее, не телесное, а духовное и душевное. Это должно быть, ну, у каждого из родителей должны быть эти ценности расставлены на своем месте. Вот за Авигею она была весьма умная и красивая лицом. Не наоборот сказано, потому что это неправильно. Вот о той безрассудной женщине сказано, что она была красивая, ну вот, ну, безрассудная. А здесь сказано вот так, она была весьма умная. Вы посмотрите, что на этой Авигее держался весь дом. Кто-то думал, Навал, такой богатый, умный там, такой все, а все-то держалось не на нем, а на ней. В один день могло все исчезнуть. Давид говорит, да мочащегося к стене, до последнего пса, который там отбегал, тех овцев, ну, отары те, ну, охраняли там или что, или пасли, он говорит, да мочащего к стене, все уничтожил, все. И овец, и волов там, и людей, все, и собак, всех перебью у этого человека. А эта женщина вышла навстречу, наклонила шею свою перед этим человеком, говорит, на мне грех, выслушай меня, рабы твоей дома не было, не знала, не слышала, а вот теперь прими, прими вот это, сделай вот это, отдала, все, все успокоилось, кровопролития не стало, она уберегла праведника от мщения, это серьезная кровь была бы на Давиде, если бы он это мщение произвел. И это была прекрасно, искусно изваянная, как столб Авигея. Братья и сестры, это кто-то над ней работал, кто-то изваял вот эту дочь свою, и она потом стала женою. Изваял кто-то эту дочь, и она была такой прекрасной женою потом у Давида. Братья и сестры, Священное Писание весьма много прекрасных женщин, весьма много. Ну, одна из них, давайте, к примеру, мы возьмем Ревеку. Какая прекрасная девица. Как искусно она была изваяна, Ревека. Если мы будем читать книгу «Бытие», мы обратим внимание, что какие прекрасные качества были привиты к этой девице. Она была, прежде всего, доброй девицей. Странника увидела, сняла кувшин и напоила. Он ей еще ничего не сказал, она говорит, и верблюдам твоим начерпаю. Она была весьма трудолюбива. Сколько верблюдов там было, помните, братья и сестры? Сколько? 10. И каждый из них до 100 литров воды. Раз и нету. И она черпала, пока не напились. Так и написано. Пили все верблюды. И она черпала. И что интересно, остановились они вверху, а колодец был внизу. Вот при исследовании мы видим, тот побежал навстречу, она поднималась в гору. И она бегала, черпала и напоила. Ну-ка, 10 по 100. Сколько это будет литров? Тонна. Тонну воды. начерпала и вылила. Братья и сестры, кто-то изваял вот эту добродетельную девицу, которая тонну воды начерпала и дала. А она не просто была еще добра, она еще была весьма гостеприимная. Она пригласила его, говорит, у нас дома и соломы много, и слуг много, у нас всего много, идите к нам домой. Она прекрасно понимала, что ей предстоит сейчас и кормить, и ухаживать. Она была весьма гостеприимная. И не только была она гостеприимная, братья и сестры, она была еще и духовно воспитана. Я даже удивляюсь, в таком семействе, кажется, как бы не совсем духовном, была духовная девица. Она не видела своего жениха, можно так сказать. Но когда ей все это было рассказано, и когда у нее спросили, пойдешь ли с этим человеком, она сказала, пойду. И пошла. Пошла, братья и сестры. Бог открыл ей, что ей надобно, видно, быть женой патриарха. Братья и сестры, это все, я говорю о том, что не рождаются вот такие и умные, добродетельные, гостеприимные, это все изваяние, труд художника, который был предпринят над этой девицей, и она такой стала. Лень – это присущая каждой личности. Но если родители сумели обуздать своего ребенка, направить его на трудолюбие, на усидчивость, на усердие, он будет любить работу, любить трудиться, будет гостеприимным. Но это все надо изваять, это все надо придать форму. Как у одного скульптора спрашивают, а как получается, вот, ну как вот был какой-то глыба, камень, и вот так красиво, личность прям такая, вот, ну как у вас это получается? А он очень просто ответил, я все лишнее убираю. Лишнее. А то, что остается, вот получается так все красиво. Лишнее убрал, а получился образ. Лишнее. Вот камушки потесал, потесал, смотришь, там я смотрел с задним скульптором. Он сидит, кто-нибудь что-то ковыряет, ковыряет, ковыряет, смотришь, нос появился. Смотришь, еще поковырял, поковырял, что-то поковырял. Глаз, зрачок, смотришь, еще там что-то раз, раз, раз, раз. Смотришь, личность уже. Лишнее все убрал, вот и получилось. Братья и сестры, можно еще приводить примеров еще множество. Давайте мы вспомним за маленькую девочку. Маленькая девочка, которая была уведена в плен сириянами, и которая так много сделала своей верой. В Священном Писании не отмечены еще случаи были исцеления проказа. А в этой девочке была вера не основана на каких-то фактах, а на вере в Бога. Как она могла в таком малом возрасте, ну, сказано, маленькая девочка. Как у нее могла там вера это быть? И не просто вера, у нее было прощение к этим оккупантам. У нее была любовь к тем, которые оторвали ее от родительского дома. Она была рабыней. И она говорит, вот если господин пойдет, то там слуга Божий снимет и освободится. Братья и сестры, это вот изваяние. Это изваяние, это труд над ребенком. И получился такой прекрасный ребенок, который пришел к вере, привел к вере этого язычника, который сказал, больше не буду поклоняться. Не буду больше. Все. Он уверовал в Бога. Братья и сестры, таких примеров в Священном Писании, я думаю, и вы сейчас можете еще привести множество, и я бы мог привести множество. Но я хочу, чтобы мы сейчас с вами утвердились вот в чем, что это все, о чем мы рассуждаем, это все труд родителей. Сегодня у нас здесь проходит семинар, занимающийся с детьми. Я хочу мысль такую выразить, братья и сестры. Вот это все, семинары, детские воскресные школы, это все хорошо. Но все вот это все вспомогательные элементы к воспитанию детей, ответственность, которая лежит на родителях. И руководители, и пресвитера, и вся наша церковная опека над детьми. Это все нам в помощь только. А вся ответственность на нас. И весь основной труд с личностью должны осуществлять родители. Очень большой, можно сказать, ужасу можно так прийти, когда вот так беседуешь в семьях, и как мало родителей вникают в жизнь детей, как мало занимаются они совместным исследованием Писания. Ну хорошо, когда еще молятся, порой этим только останавливаются. А ведь это прямая заповедь отцам прямая заповедь заниматься этим делом. Братья и сестры, стих, о котором мы с вами сейчас вот говорим, я его вновь повторю. «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах». Вот какое поколение Давид хотел видеть в своих детях. Братья и сестры, это цель, к которой должны стремиться и мы с вами, чтобы такие были наши дети, такие были наши сыновья, такие были наши дочери. Пусть Господь нас в этом благословит. Я хочу пригласить вас к молитве, чтобы нам помолиться. Знаете, порой иногда смотришь и думаешь, какие-то Бог дарует откровения, и думаешь, почему этого я не знал раньше? Почему раньше не обращал внимания на то или на другое, или на третье? И очень жалко, когда проходит детство, и ребенок вырос, знаете, как бурьян на пустыре. Это очень жалко, если дерево посаженное, его не обрезывать, не формировать крону, то это будет дерево весьма с плохой внешностью и весьма плохо плодоносило будет это дерево. А тогда, когда мы прилагаем усердие, формируем крону так, чтобы одна веточка не тянила другой, и урожайность увеличивается, и дерево вид имеется, совсем другой. Братья и сестры, это наша работа над детьми. Я еще одно выражение хочу напомнить. Мне оно очень нравится. Это классик русской литературы, сказал это выражение, Некрасов. Оно в теме, мол, вот этого нашего рассуждения. Детское сердце, нива безбрежная, сеять там надо ранней весной, сеять заботливо, ласково, нежно, чтоб не осталось бороздки пустой. Братья и сестры, можно каждую бороздочку души нашего ребенка засеять семенами и образование в области музыки. Посеять надо это. Общего понимания Вселенной, мироздания, боговедения, вот исследования Писания. Все надо успеть посеять. И посеять надо в юности, как псалмопевец говорит, да будут как разросшиеся растения в их юности. Именно в юности это все возможно. Потом это будет невозможно, поздно и малорезультативно. Поэтому мы сейчас будем с вами молиться. Я хочу, чтобы нам помолиться Богу и попросить, Господи, помоги. Помоги, чтобы мы так высоко понимали славу чадородия, чтобы без страха принимали всякое биение сердца, и чтобы мы то, что рождено будет нами в наших семьях, чтобы так, как Давид, переживали, какое будет мое потомство, какое будет мое поколение. Давид хотел, чтобы такие были сыновья и такие дочери. Пусть Господь благословит, чтобы и мы об этом переживали, чтобы у нас было такое поколение. Аминь. Все мои источники в Тебе, все желания приношу Тебе, все мои. Whoa!